Параграф 59. Побуждение к творению и его цель. Так как Бог создал мир не вследствие необходимости, а совершенно свободно, то значит создал по какому-либо побуждению, ибо мог и не создать. А так как создал премудростью и разумом, значит создал для какой-либо цели, потому что премудрость не может действовать без цели. Православная Церковь преподает нам об этом предмете следующее. «Должно верить, что Бог, будучи добрым и вседобрейшим, хотя сам в себе пресовершен и преславен, сотворил из ничего мир с той целью, дабы и другие существа, прославляя его, участвовали в его блаженстве». Православное исповедание, часть 1, ответ на вопрос 8. Следовательно, Церковь считает побуждением к творению единственно бесконечную доброту Творца, а целью творения, с одной стороны, славу Творца, а с другой – блаженство сотворенных. И углубляясь в Слово Божие, легко убеждаемся, что другого побуждения, которое могло бы расположить Всевышнего создать Вселенную, представить нельзя, кроме одной его доброты. К этой мысли приводит нас Священное Писание. А. Частью уже в тех местах своих, где учит, что Бог есть существо всесовершенное. Псалом 114, стих 3, а следовательно, всеславное, Псалом 23, стих 10, и вседобрейшее, первое послание к Тимофею, глава 1, стих 11, что он не нуждается ни в ком и ни в чем, Деяние, глава 17, стихи 25 и 26, что он от века существовал один без мира, Псалом 89, стих 3, и, следовательно, мог бы также существовать и во веки веков, если бы не благоволил произвести другие существа. Б. Но еще более в тех местах, где, возводя наши взоры на сами творения Божии, восклицает «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Псалом 144, стих 10. Или призывает нас исповедовать Его милости, явленные в деле творения. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его». «Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его». «Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его, который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его, утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его, сотворил светила великие, ибо вовек милость Его, солнце для управления днем, ибо вовек милость Его, луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его». Псалом 135, стихи с 1 по 9. Отцы и учители церкви единодушно называли доброту Творца причиной творения. Вот, например, слова А. святого Григория Богослова. «Поскольку для доброты недостаточно было упражняться только в созерцании себя самой, а надлежало, чтобы доброта разливалась, шла далее и далее, чтобы число облагодетельствованных было как можно большее, ибо это свойственно высочайшей доброте, то Бог измышляет, во-первых, ангельские и небесные силы, и мысль стала делом». Б. святого Афанасия Великого. «Бог добр, или лучше самый источник доброты. А так как доброму не свойственно что-либо ненавидеть, то он, не имея ни к чему ненависти, создал все из ничего словом своим, Господом нашим Иисусом Христом». В. блаженного Феодорита. Господь Бог не имеет надобности в восхваляющих, но по единой своей доброте даровал бытие ангелам, архангелам и всякому созданию. И далее. Бог ни в чем не нуждается, но Он, будучи бездной доброты, благоволил несущим даровать бытие. Г. Святого Иоанна Дамаскина. Добрый и вседобрый Бог не удовольствовался созерцанием себя самого, но по переизбытку доброты своей благоволил, чтобы произошли существа, пользующиеся его благодеяниями и причастные его доброты. Равным образом и целью творения, как священное писание, так и вслед за ним святые учители церкви называют прежде всего славу Божию. Первое выражает эту мысль. А. В чертах общих, когда говорит, что все сделал Господь ради себя. Книга притчи Соломоновых, глава 16, стих 4. И от которого все. Послание к евреям, глава 2, стих 10. Б. Гораздо яснее и прямее, когда свидетельствует, что невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Послание к римлянам, глава 1, стих 20. А в этом-то обнаружении высочайших совершенств и состоит внешняя слава Божия. И что действительно, небеса проповедуют славу Божию. Псалом 18, стих 2. И вся земля исполнена славы Господа Саваофа. Книга пророка Исаии, глава 6, стих 3. В. Наконец, со всей ясностью, когда заповедует нам. «Прославляйте Бога и в телах, и в душах ваших, которые суть Божии». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20. «Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Глава 10, стих 31. «И когда вообще призывает небо и землю славословить Создателя». Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света. Хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались, повелел и сотворились. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не приидет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах. Псалом 148, стихи с 1 по 13. Из святых отцов и учителей церкви эту мысль выражают. Святой мученик Иустин, говоря, что Бог создал мир для проявления своего божественного могущества. Феофил Антиохийский. «Все произвел Бог из небытия в бытие, чтобы из творений познаваемо и понимаемо было Его величие». Тертуллиан. «Из ничего создал Бог мир для прославления своего величия». Также Афиногор, Афанасий Великий, Лактанций, Августин и Иероним и другие. Что же касается до второй цели мира, блаженства сотворенных сущностей, то она, во-первых, сама собой открывается из того побуждения, по которому Бог благоволил создать мир. Если Бог произвел Вселенную единственно по бесконечной своей доброте, желая, чтобы и другие существа вкусили сладость бытия и сделались причастниками его доброты, то, очевидно, здесь и заключается одна из целей мира. С этой-то целью Бог и не перестает благотворить своим созданием, сам дая всему жизнь и дыхание. Деяние, глава 17, стих 25. «И притом дающего нам все обильно для наслаждения». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 17. «Исполняет все благом», Псалом 103, стих 28. «И все живущее по благоволению», Псалом 144, стих 16. В этом-то смысле и древние учители церкви нередко выражались, что Бог сотворил все не для себя, ибо Он не нуждается ни в чем, а для нас, для своих творений. Во-вторых, есть необходимое следствие достижения цели первой. Нравственные существа, так как одни они и могут сами, то есть свободно, стремиться к этой цели и достигать ее, а все прочие существа только исполнены славы своего Творца, только поведают ее разумным тварям, а сами сознательно не могут славословить его. Нравственные существа, истинно прославляя своего Создателя, тем самым уже достигают и своего блаженства. Ибо истинно прославлять Бога они могут, как заповедал нам Спаситель, только добрыми делами и благочестивой жизнью. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. А следствие добрых дел есть блаженство, по его же учению о блаженствах. Глава 5, стихи с 3 по 12. И благочестие, как говорит апостол, благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 8. Отсюда открывается, что, признавая целью мира славу Божию и блаженство сотворенных сущностей, как тесно соединенных между собой, мы вовсе не отвергаем и мнение, что мир создан для нравственного развития разумных тварей и их постепенного усовершенствования в добре. Без постепенного усовершенствования в добре они не могут ни истинно прославлять Бога, ни достигать блаженства. Следовательно, в некотором смысле можно назвать целью мира и это усовершенствование, только целью не главной и конечной, а, так сказать, предварительной и посредствующей по отношению к главным. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, для того, чтобы через эти дела славословить Господа и достигать блаженства.